Глава шестая. Перестрелка у танцевального зала Стауча. В феврале 1920 года Фрэнки Эйл еще не знал о том, что Бальзама намерен уйти в отставку и собирается передать руководство бандой Винченцо Мангана и его брату Филиппо. В это время Эйл был озабочен лишь тем, как уберечь себя и своих людей от неизбежной мести со стороны банды «Белая рука» за засаду в Сагаман-Холле, в которую попали многие люди Ловетта. После вынужденного перерыва, необходимого, чтобы похоронить и оплакать умерших, «Белая рука» собралась на тайное совещание, которое проводилось в конторе склада компании «Каледония Шиппинг Лайнс» на Бридж-стрит, 25. Склад приютился у массивного гранитного основания опорной башни Бруклинского моста. В повестке дня совещания стоял один вопрос. Как найти самый действенный способ ответить банде «Черная рука» за устроенную в Сагамон-Холле бойню? В этот день, в субботу 21 февраля, 25 наиболее известных бандитов ирландской мафии собрались в ветхом здании склада. Едкий запах затхлого навоза насквозь пропитал полутемную и убого обставленную контору. Вонь, такая сильная, что люди едва могли дышать, проникала сюда со склада, где сложили на хранение на несколько дней 600 огромных тюков с калийными удобрениями. Этот груз поступил недавно из Галвестона в штате Техас и должен был быть переправлен в понедельник в город Тонавонда на севере штата Нью-Йорк. «Что, нельзя было подыскать другое помещение, чтобы поговорить с нами?» — высказал недовольство косоглазый Джимми Каллаган по прозвищу Клоп. Морщась от отвращения, отчего его недостаток косоглазия стал еще заметнее. Казалось, его глаза смотрят один на другой через переносицу. Но тот, кому захотелось бы посмеяться над его довольно комичным видом, не решился бы на это в его присутствии. Маленький, тщедушный блондин, Каллаган был известен своим чрезвычайно вспыльчивым нравом. Самого Ловетта тоже воротило от запаха, и он понимал, что остальные, как и Джимми Клоп, были возмущены тем, что их собрали в таком неподходящем помещении. Но когда несколько дней назад он договаривался о том, что проведет здесь совещание, он не предполагал, что на складе окажется подобный груз. Сейчас у него не было выбора. Ловет не хотел устраивать собрание у себя в гараже на Балтик-стрит ни в эту субботу, ни в любой другой день. Сходку такого масштаба не удалось бы сохранить в тайне, а слухи подсказали бы Фрэнки Эйлу, что ирландцы готовятся мстить. Конечно, никто не сообщит ему прямо, что необходимо принять дополнительные меры предосторожности после кровавой бойни в Сагамон-Холле. Но собрать столько ирландских бандитов в одном месте — все равно, что послать телеграмму, предупреждающую противника, что Ловит и его люди готовят ответный удар. Провести совещание в ресторане было нельзя по той же причине. Выбор пал на склад компании «Каледония» после того, как Пронеро Ферри и Чарльстон Эдди выяснили, что в субботу и воскресенье все пирсы в округе не будут работать и посторонних поблизости не окажется. Дикий Билл Ловет приказал Ферри и Эдди расспросить бригадиров на соседних пирсах насчет свободного помещения. И Фрэнк Маккарти, бригадир компании «Каледония Лайонс», сообщил, что его склад можно использовать. «Ну и дураки же вы оба!» — возмущался Ловет, обращаясь к Ферри и Эдди перед началом совещания. «Чего вы хотели добиться, засадив нас в этот хлев?» «Клянусь тебе, Билл», — оправдывался Ферри. «Маккарти ни словом не упомянул о грузе, который поместил сюда. Здесь ничего подобного не было, когда мы приходили позавчера. Он только сказал, что никого не будет, что мы можем использовать офис, и дал ключи». Ловец с отвращением покачал головой и, подойдя к стулу, встал на него. «Ребята», — сказал он отрывисто, — «я, как и вы, Не могу выносить эту вонь. Но ничего не поделаешь. Поэтому задержите дыхание и послушайте, что я вам скажу. Это не займет много времени. Я позвал вас сюда из-за того, что случилось с Джимми Отулом, Кевином Донованом и Мэри Рейли, продолжал Ловет дрогнувшим голосом. Их убили грязные итальяшки, у которых не хватило ума, чтобы самим провести операцию. Они пригласили наемных убийц из другого города. И все потому, что у их людей не хватает мозгов для решения собственных проблем. Им требуется посторонняя помощь, когда они хотят пролить нашу кровь. Ловет ударил правым кулаком по левой ладони. «Мы не похожи на них», — провозгласил он. Его лицо исказило ярость. «Когда у нас возникают проблемы, мы обходимся своими силами». Он сделал паузу. Потом, убедившись, что его слова произвели впечатление, продолжил. «Вы убедитесь в этом еще лучше, когда мы, ирландцы, добьемся, чтобы итальянские выродки получили то, чего заслужили». Его слова были прерваны аплодисментами, свистами, криками. Собравшиеся его одобряли. «Скажи, как нам разделаться с грязными итальяшками?» — спросил чей-то голос, когда шум немного утих. Вопрос подхватили другие. «Хорошо», — напряженно произнес Ловет. «Я считаю, что среди нас есть человек, который имеет право первым высказать предложение, как отомстить убийцам. Я имею в виду Дика Лонергана». Ловет закончил фразу на эмоциональном подъеме, вызвавшем новую волну аплодисментов и криков. Как только стало тихо, Лонерган подскочил к стулу, на котором стоял Ловет, и когда тот освободил самодельную трибуну, взобрался на нее. Взгляды всех присутствующих были устремлены на него. Он был героем и вызывал большое сочувствие. В Сагаменхолле погибла его невеста, Мэри Рейли, и, кроме того, все знали о страданиях, которые выпали на его долю, так как он потерял левую ногу. 12-летний парнишка Ричард с друзьями играл на территории железнодорожного депо, где формировались товарные составы, расположенном на 60-й улице. Он решил прокатиться на товарнике, но сорвался и упал на насыпь. Левая нога попала под колеса. Друзья немедленно позвали на помощь и Дика быстро отвезли в больницу, где доктора ампутировали ему ногу до колена. Это спасло ему жизнь. Но Дик Лонерган остался калекой. Через несколько месяцев после того, что случилось несчастье, мальчику сделали деревянный протез, давший ему возможность ходить, но из-за которого мальчишки в округе немедленно прозвали его деревянной ногой. Эта кличка прилепилась к нему 20 лет назад. Правда, друзья редко называли его так. Из-за своего увечья Лонерган не имел дела с женщинами, когда был юношей. Девушки вежливо отклоняли его просьбы о свидании, а когда он подрос, женщины отвергали его ухаживание. Лишь встретившись с Мэри Рейли, он наконец-то ощутил, что его симпатия взаимна. Их дружба переросла в любовь, и, наконец, состоялась помолвка. Свадьбу наметили на июнь. Смерть Мэри совершенно потрясла Дика. Все его мысли сосредоточились на том, как отмстить за смерть невесты, убив как можно больше бандитов из черной руки. Дик постоянно напоминал Ловету, чтобы тот не забыл включить его в список мстителей. «Если ты забудешь меня, — говорил Дик Лонерган Ловету, — то я самовольно присоединюсь к ним или сам возьмусь за это дело». Зная о стремлении Лонергана отомстить, Ловет понимал, что будет последним дураком, если не включит Дика в группу исполнителей. Кроме того, Лонерган в первую среду после похорон Мэри зашел к Ловету с планом операции против итальянцев. План был написан на листе бумаги, который он положил перед Ловетом на стол. Когда Ловет читал план, его поразил не только необычный замысел, но и то, что в нем проработаны все детали. Тогда же Ловат решил, что Лонергану следует предоставить привилегию самому изложить собравшимся свои соображения. Дик деревянная нога, забравшись на стул, потоптался на сиденье, чтобы обрести большую устойчивость. Потом он взглянул на лица внимавших ему соратников. В их глазах, скрытых широкополыми шляпами, светилось любопытство. Плотно сжатые губы говорили о том, что им не терпится услышать, что скажет Дик. Он, волнуясь, глубоко вздохнул. «Я слышал, — наконец начал он медленно, осторожно выбирая слова, — что итальянские выродки собираются отпраздновать победу над нами. Торжество намечается на следующую субботу и будет устроено вечером в танцевальном зале Стаучена Серф-Авеню на Кони-Айленде». Это был прекрасный план. Согласно ему, Лонерган и трое участников операции должны были притвориться музыкантами оркестра, приглашенного, чтобы развлекать гостей. Дику с тремя боевиками предстояло занять место струнного ансамбля у двери. Только вместо Страдивари и Кремона в футлярах для музыкальных инструментов у них будут револьверы 45-го калибра, обрезы и два автомата. «Какую музыку вы сыграете, когда люди Фрэнки Эйла заметят, что у них появился второй оркестр?» — задиристо крикнул из дальнего угла неуклюже Эдди Линч, ловко вышибала Дани за защиту. «Они вколотят вас в ваши футляры для скрипок, прежде чем вы успеете удрать!» Лонерган хитро улыбнулся своему оппоненту. «А это как раз должен будешь предотвратить ты, Эдди!» — быстро ответил он, вытаскивая из кармана листок бумаги и передавая его Джимми Каллагану, стоявшему рядом. «Передай, Эдди!» — попросил Лонерган. Листок передавали из рук в руки, и, наконец, он оказался у Линча, который, развернув его, начал читать. Он все больше и больше хмурился, а потом рявкнул. «Что это такое, черт побери? Имена и адреса музыкантов, которых тебе с другими ребятами предстоит задержать, чтобы они не появились на празднике». Дик еще раз вздохнул. «Никакого насилия, слышишь? Просто задержи их дома ненадолго, а когда мы с другими нашими скрипачами закончим исполнение музыкального номера, ты отпустишь их в танцевальный зал Стауча. Они как раз понадобятся, чтобы сыграть похоронный марш». Шепот, пробежавший по комнате, убедил оратора в том, что план произвел впечатление на бандитов. Улыбки на лицах Ловета и многих других приободрили его, и он принялся с еще большей горячностью излагать план. Все оказалось куда проще, чем вначале показалось присутствующим. Сперва все сочли, что оркестранты должны будут подняться на сцену и там, вытащив музыкальные инструменты, начать играть свою партию. «А как вы, ребята, намерены поступить после стрельбы? Протиснитесь сквозь толпу со словами «разрешите пройти», «извините за беспокойство» и выйдите через парадную дверь?» — прокричал насмешливо Джо Бин по кличке Забулдыга. «О, нет, нет и нет!» — воскликнул Лонерган. «Ты ничего не понял, Джо?» Не дал ответить Лонергану главарь банды. «Дик вовсе не говорил, что они начнут стрелять со сцены, хотя, возможно, у вас и могло создаться такое впечатление. Вот как это должно происходить. Дик и те, кто пойдет с ним, выскочат из машины на Серф-авеню и прямо через парадный подъезд пройдут в зал Стауча, где сразу же начнут пальбу». «Здорово!» — восхитился Эрни Ши, один из сборщиков Дани на пирсах. «Наши парни войдут и выйдут из здания, прежде чем сицилийские мерзавцы догадаются, кто в них стрелял». Однако план не нашел поддержки у напарника Ши по рэкету Велли Вэлша. «Почему бы вам не войти в зал в открытую, с оружием в руках?» — спросил он мрачно. «На кой черт нужны эти футляры и все прочее, чтобы выглядеть пристойней? Ловок потерял терпение от вопросов тугодумов, которые к тому же прослушали, что говорил Дик. «Видишь ли, Велли, перед парадным входом будут стоять один или два итальянца, которые будут следить за теми, кто входит. Поэтому, если наши ребята, выскочив из машины, покажут свой арсенал, их тут же сметут с тротуара». Затем Чарльстон Эдди коснулся важного вопроса о том, как Лонерган предполагает войти в танцевальный зал неузнанным. «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — сказал деревянный нога, улыбаясь. Вопрос явно содержал намек на его протез. Он был готов ответить. «Будут приняты соответствующие меры», — объяснил он. «Билл собирается купить мне настоящий протез вместо моей деревяшки. На него можно надеть ботинок, и нога будет как настоящая. Сегодня утром мне обмерили ногу, и протез будет готов не позже четверга». Парни зааплодировали Лонергану. После такой поддержки он сделал вид, что танцует на стуле, и поскольку новых вопросов не последовало, спросил, кто хочет добровольно войти в тройку боевиков. Почти все присутствующие подняли руки. «Так не пойдет», — сказал Ловит. «Надо решать честно». Он попросил Лонергана слезть со стула и сам забрался на него, чтобы все видели, что он делает. Вытащив из кармана горсть белых мраморных шариков, он начал бросать их в снятую шляпу, приговаривая. 1, 2, 3. На счет 14 шарики у него в руке кончились. Взяв из кармана новую горсть, Билл продолжил счет, бросая их также по одному. На счет 21 он положил оставшиеся шарики обратно в карман. Затем из кармана жилетки он вытащил 3 черных шарик. 1, 2, 3, — посчитал он, бросая их в шляпу. Держа шляпу перед собой, он приказал, пусть каждый из присутствующих подойдет и возьмет один шарик. Тот, кто вытащит черный, пойдет с Диком на операцию. Жребий пал на Дугана, Дэнни Бина и Чарльстона Эдди Макфарленда. Остальные приветствовали их криками и хлопали по спине. «Не огорчайтесь те, кому не повезло», — утешал Ловит своих парней. «Всем хватит работы в ходе подготовки операций. Кроме того, 6 я пошлю на всякий случай как резерв, если Дику и его оркестру номер не слишком удастся». Смертельный концерт должен был состояться ровно через неделю в зале Стауча. Занавес предстояло поднять в 20:00 в субботу 26 февраля. К этому времени примерно 50 человек из черной руки будут сидеть за столами вокруг танцевальной площадки вместе с женами или подругами. Кто-нибудь из присутствующих наверняка начнет задавать себе вопрос, почему оркестр до сих пор не на сцене и не играет «Санта-Лючию», любимую песню Фрэнки Эйла. Организационный комитет по проведению этого праздника запланировал этот номер, чтобы танцы открыл сам Фрэнки с женой. Таким образом, Фрэнки Эйлу должна была быть выражена благодарность за блестящее руководство операции в Сагамон-Холле. Даже в своих самых сокровенных мечтах Лонерган не представлял, что обсуждение операции пройдет так успешно. Как неуверенно он рассказывал о своем плане сначала Ловиту, а потом членам банды, на самом деле он был полон сомнений. Главной же его заботой стало то, о чем спросил Чарльстон Эдди. Надев впервые новый протез утром во вторник, Дик часами учился пользоваться им так, чтобы он был незаметен. Но суббота приближалась, а он все еще не мог укротить эту проклятую искусственную конечность. И хотя с тех пор, как он потерял ногу, первый раз у него были ботинки на обеих ногах и обе штанины на брюках опущены до щиколоток, он так и не научился пока ходить не хромая. Но все же прогресс был весьма значительным, и Ловит заверил Дика, что люди из черной руки, которые будут сторожить вход, не узнает его. 6 часов вечера в субботу все участники операции собрались в гараже «Белой руки» на Балтик-стрит. Дикий Билл Ловетт лично проверил каждый оружейный ствол, упакованный в футляры для скрипок, которые Лонерган, Дуган, Дэнни Бин и Чарльстон Эдди должны были взять с собой. Ловетт также проверил каждый револьвер, пистолет и ружье группы резерва, отправлявшийся следом за первой. В эту группу входили Джо Бин, Эрни Ши, Вэлли Вэлш, Эдди Линч и Джек Финнеган. Петти, брату Дэнни Бина, была оказана честь отвезти первую группу боевиков к месту операции на черном «Шевроле» выпуска 1920 года. «Ладно, ребята», — удовлетворенно сказал Ловетт, осмотрев оружие, готовых тронуться в путь боевиков. «Задайте им хорошую трепку». Одобрительные возгласы и крики были решительно пресечены Ловеттом. «Рано праздновать», — недовольно проворчал он. «Сначала сделайте дело, и тогда у нас будет причина для веселья. Убирайтесь как черт и выполняйте задание». Лонерган вышел первым, за ним Чарльстон Эдди, а следом Дэнни и Петти Бины. Последним в их группе шел Дуган, за ними отправилась резервная группа, севшая во вторую машину, черный седан Паккарт выпуска 1919 года. Обе машины, взревев, отправились на Кони-Айленд. Не успели они отъехать, как пошел мелкий снежок. «Дьявол!» — заворчал Петти Бин, заметив снежинки на лобовом стекле машины. «Надеюсь, этот проклятый снег не помешает нам?» «Спокойно», — утешил Лонерган своего горячего водителя. «Мы управимся задолго до того, как улица покроется снегом и станут скользкими». Если бы все это происходило в июле, то по Кони-Айленду бродило бы человек 500, не меньше. Здесь были пляжи, широкий променад, тянувшийся вдоль побережья Атлантического океана, и многочисленные аттракционы. Но в тот ветреный снежный вечер 26 февраля единственным оживленным местом на всем острове был танцевальный зал Стауча. Там собрались на свою пирушку 55 участников праздника. Все улицы на острове были пустынны. Подъезжая к Серф-авеню, пассажиры первой машины внимательно следили за тем, что делается возле танцевального зала, чтобы знать, сколько человек охраняет его. Но даже подъехав совсем близко, они никого не увидели. «Никого нет?» «Никто не охраняет вход?» «Вот это да!» — воскликнул сидевший за рулем Петти Бин. Дело было в том, что Фрэнки Эйла и его бандитов ввела в заблуждение умело распространенная противниками информация. Ловетт специально послал проныру Ферри в забегаловку О'Брайена, куда обычно стекалось все сплетни, где тот осторожный, как бы невзначай, обронил пару слов насчет того, что банда «Белая рука» якобы планирует этой ночью ограбить один из складов в порту. Понимая, что дело требует значительных сил, Эйл решил, что Ловетт едва ли пошлет часть своих людей на Кони-Айленд. Потому у входа и стоял только один человек, Джо Капполо. Но судьба распорядилась так, что даже Джо не было на месте, когда черный «Шевроле» подкатил ко входу в танцевальный зал. Капполо отсутствовал, так как у него внезапно схватило живот. Решив, что можно оставить пост на несколько минут без присмотра, он помчался в туалет. Мужской туалет находился всего в 5 шагах от входной двери, что отчасти объясняло, почему Джо не попросил никого его подстраховать. В туалете Капполо заметил Антонио Сищелано, занимавший одну из кабинок, когда он ворвался туда со спущенными брюками. Если бы Джо не удалось столь быстро опорожнить кишечник, возможно, история написала бы иное окончание данной главы о войне ирландской и итальянской мафии. А уж самого Джо Каполлу, который выскочил из туалета как раз, когда Лонерган и трое его боевиков, пройдя через парадный вход, вошли в вестибюль танцевального зала, наверняка бы ожидал другой конец. Несмотря на то, что все оружие, которое вошедшие только что вытащили из футляров музыкальных инструментов, было направлено на Каполлу, он все же сделал героическую попытку предупредить остальных. Но ему удалось добраться лишь до вращающейся двери, которая вела в зал, и крикнуть «Тревога!». Договорить ему не дал град пуль, которые почти что разрезали его туловище пополам. Капола упал не сразу после того, как его настигла смерть. Тело, зажатое вращающейся дверью, как тисками, долго оставалось в вертикальном положении. Кровь из многочисленных ран лилась на пол и собиралась в лужу. Наконец, под тяжестью массивного тела Каполлы, дверь чуть повернулась, и тело грохнулось на пол. Лонерган и его убийцы перешагнули через труп и, продолжая стрелять, ворвались в зал. Собравшиеся в зале сливки банды «Черная рука», вымогатели, ростовщики, торговцы спиртным, угонщики грузовиков, боевики — все вскочили со стульев и нырнули под столы. Многие потащили за собой на пол своих жен и подруг, но тот, кто привел на этот бал Анну Балестру, не отличался благородством и оставил ее за столом. Анна, полногрудая девица с ангельским личиком, была сестрой Альберта Балестру, владельца ряда похоронных бюро. Пуля 45-го калибра попала ей в левый висок. Ее тело с шумом рухнуло со стула на пол, так как она весила 110 килограммов. Лонерган, Чарльстон, Эдди, Дэнни Бин и Дуган палили, не прицеливаясь, во всех подряд. Одни попадали под пули, другие оказывались счастливее. Джованни Капоне, однофамилец чикагского Аль Капоне, оказался среди невезучих. В Джованни, работавшего в свободное от налета время гранильщиком кладбищенских памятников, попал заряд картечи из обреза охотничьего ружья. Хотя картечь разворотила ему все лицо, окружающие слышали, что он будто бы бормотал еще несколько минут. Свидетели утверждают, что слова слышались прямо из его горла, потому что ни губ, ни рта у Джованни не осталось. Один из главных помощников Эйла, Джузеппе Муничаро, рэкетир-вымогатель, также оказался среди тех, в кого попал заряд картечи из обреза Дугана. Картечь угодила ему в живот, образовав огромную дыру, сквозь которую окружающие могли видеть его внутренности, все еще переваривающие спагетти по-милански, которым он подкрепился еще днем. Крики и визг женщин, как, впрочем, и некоторых мужчин, можно было принять за звукозапись, сделанную ранее при налете банды «Черная рука» на ирландцев в Сагамон-Холле. Чуть более проворным итальянским бандитам удалось вытащить свои револьверы и начать ответную стрельбу по четверым ирландским боевикам. Но стрелявшие так тщательно прицеливались, опасаясь попасть в своих, что не попадали и в тех, в кого стреляли, только после того, как Лонерган счел, что крови пролито достаточно, и дал сигнал к выходу, одному из бандитов «Черной руки» удалось открыть счет. Оги Пизано получил право сделать новую зарубку на рукоятке своего револьвера 45-го калибра, выстрелив вслед убегающему Дэнни Бину. Пуля попала ему сзади в голову, и он свалился на пол в вестибюле в нескольких сантиметрах от входной двери рядом с телом Джока Поллы. Еще несколько секунд, и оказавшись снаружи, он дышал бы свежим морским воздухом Кони-Айленда. Деревянная нога, Чарльстон, Эдди и Дуган выбежали из зала на улицу невредимыми и вскочили в машину. «Гони, гони!» — закричал Лонерган. «Где Дэнни?» — вскричал Петтибин, с волнением глядя на вход в зал и надеясь, что оттуда появится брат. «Они попали в него», — сказал Дуган. «Он не выйдет. Ты лучше дави на газ, прежде чем они доберутся до нас». Неожиданно к «Шевроле» с ревом подкатил паккарт резервной группы. «Эй, какого черта вы копаетесь?» — закричал Эдди Линч из окна машины. «Дело сделано! Гони, Пэти!» Затем, повернувшись к водителю паккарда, Линч прорычал. «Сволочь! Мы не можем ждать! Газуй!» Паккарт помчался вдоль серф-авеню. Вскоре к нему присоединился и «Шевроле». Лонергану надоело увещевать Петтибина. Он приставил дуло револьвера к его виску и заставил, наконец, отъехать от танцевального зала. Они едва успели. Уже у поворота на Стилвелл-авеню, где пришлось снизить скорость, так как машина скользила на снегу, услышали, что им вдогонку стреляют. Итальянцы стреляли в машины из окон из крыльца танцевального зала. Пули, однако, не попадали в движущуюся цель, и вскоре обе машины стали недосягаемы для ручного оружия. Петтибин недолго оставался за рулем. Он слишком поглощен горестными мыслями о судьбе своего брата. «Что они с ним сделали? Застрелили?» — спрашивал он срывающимся голосом. «Да, да», — отвечала деревянная нога. «Он, черт возьми, замешкался, когда убегал. Они убили его прямо у выхода». «Какого же черта вы, сволочи, не вынесли его?» — воскликнул Бин, начав неожиданно всхлипывать. «Не было возможности пойти», — ответил Чарльстон Эдди, сидевший сзади. «Я видел, что случилось. Пуля ударила сзади ему в голову». Бин горько зарыдал. Их летящая на большой скорости машина едва не вылетела на тротуар, когда Пэдди пытался повернуть направо, и Лонерган решил, что пора сменить водителя. «Останови машину», — приказал он. «Я больше не разрешаю тебе сидеть за рулем», — он повернул голову. «Садись за руль», — приказал он Чарльстону Эдди. Дверцы машины распахнулись, и смена водителя произошла молниеносно. Обратный путь к гаражу на Балтик-стрит прошел спокойно. «Очень много жертв!» — крикнул деревянная нога, прихрамывая, вбежавший в кабинет дикого Билла Ловит. «Мы задали таким трепку». «Я на это рассчитывал», — мягко ответил Ловит. «Но вы потеряли одного, не так ли?» Сведения поступили от резервной группы, которая видела, что из танцевального зала выбежали только трое, и первой доложила об этом Ловиту. Ловиту не нужно было называть имя погибшего, когда в его кабинет вошли деревянная нога, Чарльстон, Эдди и Дуган, позади которых, всхлипывая, плелся Петтибин. «Хватит, хватит!» — неуклюже пытался утешить его Ловит. «Мне очень жаль, что Дэнни погиб, но опасность всегда сопровождает нас в нашем бизнесе». Глубоко вздохнув, он попросил: «А теперь скажите без обмана, сколько жертв?» «Много, очень много», — ответил Дуган. «Большинство истекали кровью, как свиньи, когда мы уходили». «Да», — с неожиданным энтузиазмом поддержал его Чарльстон Эдди. «Мы действительно врезали им. Никакой охраны у входа не было. и мы без всяких помех вошли внутрь. Но затем, догадайся, кого мы увидели? Эдди взглянул на Ловетта, ожидая, что тот спросит, кого. Но вместо этого главарь банды «Белая рука» прорычал. «Брось свои дурацкие вопросы и отвечай прямо. Каков результат?» «Ладно, ладно, Билл», — сказал съежившийся от страха Эдди. «Прежде всего, рэкетир Капола. Нужно было тебе взглянуть на его лицо, когда его убили. Он все еще стоял, не падая, когда мы перестали стрелять в него». Дуган и Лонерган описали дальнейшую бойню, но реакция Ловета была сдержанной. Он был рад, но не хотел показывать этого, так как рядом был Петти Бин. Гибель Дэнни Бина практически ничего не значила для Ловета. Тот был всего лишь одним из винтиков в организации. Однако в присутствии его брата Петти Бина Ловет предпочел казаться опечаленным потерей соратника, тело которого к тому же осталось на месте убийства. В 8:15 вечера движение на Серф-авеню неожиданно стало оживленным. Полицейские машины и машины скорой помощи устремились к танцевальному залу Стаутча, где 9 человек были ранены пулями или картечью и нуждались в медицинской помощи. В отличие от тех, кто попал под огонь в Сагамон-Холле, 6 мужчин и 3 женщины, раненые во время перестрелки в зале Стаутча, серьезно не пострадали. Все ранения оказались поверхностными. Бешеный Аргола, владелец ресторана, получил пулю в правое плечо, но она не затронула костей. Остальных пули или картечь оцарапали. Все 9 раненых оказались счастливчиками. Их немедленно доставили в больницу скорой помощи, но никто не задержался в ней больше, чем на сутки. Остальных отправили по домам, перевязав им раны. Однако 4 — Капола, Анна Балестра, Джованни Капоне и Момо Муничаро — были убиты. Всех их похоронили с почестями. Это все, что Фрэнки Эйл мог сделать для них. Семьям погибших была возмещена половина расходов на похороны. Пятую жертву перестрелки, Дэнни Бина, похоронили в простом сосновом гробу, так как руководитель его банды Дики Билл Ловет не имел, в отличие от Фрэнки Эйла, деловых связей с похоронными агентствами, и родные погибших всегда были вынуждены платить за похороны полную стоимость. Но слезы и надгробные речи по случаю кончины Дэнни Бина были не менее горькими и красноречивыми, чем плач по Анне Балестро и 3 бандитам черной руки, лежавшим в гробах из орехового дерева с бронзовыми ручками и украшениями. Чувства на итальянских похоронах были более глубокими не потому, что потери оказались тяжелее тех, что понесли ранее ирландцы. Убита была Анна Балестро, совершенно невинная жертва. Ее убийство было столь же неоправданно, как и убийство Мэри Рейли. И оно породило ярость Фрэнки Эйла, как перед тем убийством Мэри разъярило дикого Билла Ловета. Стоя перед могилой Анны рядом с ее братом Альберто, Фрэнки Эйл плакал непритворными слезами. С мокрыми щеками он шепнул Альберто: «Да поможет мне Бог! Я заставлю этих ирландских сукиных детей дорого заплатить за жизнь этой девушки». Фрэнки Эйл поднес ладонь правой руки к губам, затем, медленно убрав руку, изобразил звук поцелуя. Это был знак древней традиции омерта, возникшей в период возникновения мафии на Сицилии более века назад. Звук означал «поцелуй смерти».